Лиза покорно поднялась в квартиру, прошла в кухню и стала разогревать ужин для отца. Вакар быстро разделся в прихожей и без стука вошел в комнату жены. Елена стояла на коленях перед диваном, разложив перед собой многочисленные фотографии Андрея и вырезки из газет и журналов, где рассказывалось о талантливом ребенке. Одетая в длинный черный балахон, заменявший ей домашний халат, с изможденным, рано состарившимся лицом, она, несмотря на уложенную вокруг головы белокурую косу, напоминала страшную черную ворону. В сторону мужа она головы не повернула. — Елена, я прошу тебя воздержаться от каких-либо действий, — вполголоса произнес Владимир Сергеевич. — Пожалуйста, не веди никаких переговоров со своей крестной, в этом нет необходимости. — Я тебе не верю, — ответила Елена, по-прежнему не поворачивая головы. — Ты тянешь уже год. Видно, ты и не собираешься ничего делать. — Я прошу тебя, — уже жестче повторил Вакар. — Я знаю, что за публика вертится около твоей крестной. Любой из них попадется в течение дня и потянет за собой тебя. То, что ты собираешься сделать, называется организацией убийства. Ты получишь срок и сядешь в тюрьму. Неужели ты этого не понимаешь? — Что ж, пускай, — с трагизмом сказала она, — я готова страдать еще больше, если отец не может позаботиться о своем ребенке. Пусть я сяду в тюрьму, но виноват в этом будешь ты. — Елена, я даю тебе слово, что в ближайшее время я все закончу. — Я даю тебе слово. — Хорошо. — Я жду 2 недели, — неожиданно согласилась она. — Ровно через 2 недели будет первая годовщина 3-го праздника. К этому дню все должно быть закончено. Лучше всего, если прямо в этот день у нас будет двойной праздник. И Елена Вакар торжествующе улыбнулась, предвкушая тот день, когда исполнится год со дня смерти Равиля Габдрахманова, и от руки ее мужа пойдет последняя жертва — Игорь Ерохин. За много километров от Москвы, в далеком азиатском городе, наступило утро делового дня. 2 человека в просторном кабинете начали свою встречу с чашечки чая. Один из них — рослый седой японец в хорошо сшитом костюме и дорогом галстуке, восседал за письменным столом, обратив к окну непроницаемое лицо. За окном шел дождь, его слабый шум был в этот момент единственным звуком, раздававшимся в кабинете. Вторым человеком был невысокий американец с плечами атлета и резкими глубокими морщинами на образцово-кинематографическом лице. Морщины придавали его мужественной внешности особый шарм, складываясь в некую печать перенесенных испытаний и многотрудного опыта. В его густых каштановых волосах не было и намека на седину, а когда он двигался, то со спины его можно было принять за 20-летнего спортсмена — хотя на самом деле ему было почти на 30 лет больше. Американец сидел, непринужденно откинувшись в кресле, но его расслабленная поза не могла обмануть седого японца. Он хорошо знал, к каким неожиданным и дерзким выходкам-прыжкам способны уютно мурлыкающие представители кошачьей породы, особенно хищники. — И все же вы меня не убедили, дорогой друг, — наконец прервал молчание японец. — Наша организация платит вам огромные деньги, чтобы вы закончили разработку системы в кратчайшие сроки. Вы обещали, что все будет готово к 1 января. Вы составили график проведения необходимых испытаний, и мы согласились с таким графиком. Иными словами, мы согласились с тем, что раньше 1 января закончить работу невозможно, и выразили готовность вас финансировать до истечения указанного срока. И что же? Один паршивый русский сбивает весь график, по которому, заметьте себе, работают, не покладая рук, десятки людей. Неужели вы не могли найти более надежный источник?